Художественный концерт «С единой душой», посвященный 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сена, 16 апреля состоялся в Народной парковой зоне на острове Нына. Его посмотрели член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и премьер Кабинета министров Пак Пон Чжу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чир Ён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Дружеской политической партии, вице-премьеры и участники торжеств в честь Дня Солнца. На концерт были приглашены поздравительная группа корейцев в Японии по ознаменованию Дня Солнца и другие поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев. Зарубежные корейцы, представители Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта, а также аккредитованные в КНДР представители дипмиссии и международных организаций их супруги, военные атташе их супруги, иностранные гости и участники торжеств в честь Дня Солнца. Концерт начался с хора и танца «С единой душой». В его программе повествование и хор «Наш вождь», женский дуэт и женский хор «Песня о Манденде», хор «Никому не завидуем на свете» и другие разные номера.